Глава 5. Вопрос о природе идеального и психофизиологическая проблема в истории философской и естественно-научной мысли. Параграф 1. Два аспекта проблемы идеального – гносеологический и онтологический. Так как ощущения и восприятие идеальные, а не материальные, то понять их сущность совершенно невозможно без выявления природы идеального. Частично это было сделано в первой книге и предшествующих главах этой. Было рассмотрено отношение между восприятиями и вещами, которые своим действием на нервную систему человека порождали первые. Было выявлено гносеологическое отношение между идеальным и материальным. Идеальное есть образ объективной реальности, и поэтому оно одновременно и объективно по содержанию, и субъективно по форме. Чем оно качественно отличается от материального, которое всегда объективно и только объективно? В гносеологическом плане грань между идеальным и материальным совершенно ясна и нестираема. Особенно, когда имеется в виду не чувственное, а мысленное идеальное. Каждый понимает, что одно дело – хлеб в объективной реальности, а другое – хлеб в мыслях. Достаточно одного реального куска хлеба, чтобы в какой-то степени утолить голод. Но даже тысячи мысленных кусков хлеба этого сделать не в состоянии. До поры до времени вполне можно было ограничиваться рассмотрением одного лишь гносеологического отношения между материальным и идеальным. Но теперь необходимо двинуться дальше и рассмотреть еще один аспект отношения идеального и материального, который уже затрагивался, но не исследовался. Внешний предмет действительно своим воздействием вызывает восприятие, порождает его. В этом смысле вполне можно говорить, что восприятие есть продукт воздействия внешнего предмета. Но последний может вызвать восприятие, только воздействуя на нервную систему организма. Восприятие как результат внешнего воздействия может возникнуть только как порождение нервной системы вообще, головного мозга в особенности, как продукт процессов, происходящих в ней. Таким образом, кроме гносеологического отношения идеального и материального, существует еще один аспект основного вопроса философии, который можно назвать онтологическим. Это отношение между идеальными и материальными нервными процессами, происходящими в мозгу организма. И без исследования этого отношения невозможно до конца раскрыть природу идеального. Онтологический аспект основного вопроса философии – а именно вопрос об отношениях между идеальными и материальными процессами, происходящими в нервной системе вообще и в мозгу в особенности, в нашей литературе носит название психофизической или психофизиологической проблемы, современной англоязычной проблемы отношения духа и тела, mind-body problem, или духа и мозга, mind-brain problem. Параграф 2. Психофизиологическая проблема в домарксистской и современной немарксистской философской и научной мысли. Прежде чем перейти к рассмотрению психофизической или психофизиологической проблемы, необходимо определить используемые понятия. Под физическим здесь чаще всего, но совершенно не обязательно, понимается не физические в узком смысле слова, не материальные процессы, изучаемые физикой, в отличие от тех, что исследуются, например, биологией, а все вообще объективные природные явления, взятые в единстве. Физическое здесь есть синоним природного материального. А так как даже философы-материалисты, не придерживающиеся марксизма, и практически все естествоиспытатели – не признают или просто не знают какой-либо другой материи, кроме природной, то для них это синоним объективной реальности – материи. В рамках психофизиологической проблемы под физиологическим понимается не все вообще физиологическое, не все физиологические процессы, а только физиологические процессы, происходящие в нервной системе, и прежде всего в ее центральной части, головном мозгу, то есть нервно-физиологические или просто нервные процессы, и прежде всего мозговые процессы. Среди последних особое внимание уделяется нервным процессам, совершающимся в коре головного мозга, которые нередко именуются высшей нервной деятельностью. У материалистов и у дуалистов, которых немало среди естествоиспытателей, занимающихся психофизиологической проблемой, материальность нервно-физиологических процессов не вызывает сомнений. Сложнее обстоит дело с понятием психики и психического. Если идеальное в большинстве случаев однозначно толкуется как нематериальное, то психическое понимается по-разному. Слово «психика», как известно, произошло от греческого слова «психикос», что означает «душевный», которое, в свою очередь, производное от одного из греческих слов, обозначающих душу – «психе». В первой книге уже говорилось об эволюции понятия души в древнегреческой мысли, от обозначения активности всех вещей мира в целом к характеристике проявления жизни вообще, включая и психическую, к обозначению одной лишь психики. Однако и после этого психика и психическое совершенно не обязательно понимались как идеальное, нематериальное. Некоторые античные мыслители без каких-либо колебаний трактовали душу как нечто материальное. У Гераклита она – разновидность материального первоначала – огня. У Демокрита душа, как и все существующее, состоит из атомов, но особого рода – легких и шарообразных. Сходными были взгляды его последователей – Эпикура и Тита Лукреция Кара. Считал душу материальной – крупнейший естествоиспытатель и медик древности Клавдий Гален. Врач и анатом Алкмеон из Кротонны впервые выдвинул и опытным путем обосновал положение о том, что органом психики является головной мозг. Такой же точки зрения придерживался основатель одной из самых известных греческих медицинских школ – Гиппократ. Именно мозгом, говорится в трактате «Священная болезнь», автором которого был либо сам Гиппократ, либо один из его единомышленников. Мы соображаем, видим и слышим, распознаем безобразное и прекрасное, плохое или хорошее, приятное и неприятное. По вине мозга мы сходим с ума и бредим. Поэтому я полагаю, что мозг обладает величайшей силой в человеке, ибо когда он здоров, то служит нам истолкователем ощущений, вызываемых воздухом. А глаза, уши, язык, руки и ноги делают то, что решит мозг. Поэтому я утверждаю, что мозг – истолкователь, собственно, переводчик интеллекта. Следующие шаги в изучении головного мозга были сделаны в III веке до нашей эры александрийскими учеными Герофилом и Эрозистратом, которые открыли нервы. Но многие мыслители и поздние классики, среди них Аристотель, и эллинизма еще долгое время придерживались мнения, что органом психики является сердце. Компромиссную позицию занимал Клавдий Гален, считавший органами психики мозг, сердце и печень. В этих условиях постановка проблемы онтологического отношения идеального и материального могла в лучшем случае только намечаться. И если она в какой-то степени и ставилась, то только как проблема психофизическая. Поворот в развитии данной проблемы наметился лишь в начале нового времени. Но первые полтора века она все еще в основном ставилась и решалась как психофизическая проблема. Со второй половины XVII века крупных успехов добивается физиология вообще и физиология нервной системы, то есть неврология в особенности. С появлением работы Альбрехта фон Галлера «Основы физиологии» в 1757 году эта область исследований окончательно стала подлинной наукой. Основываясь на достижениях неврологии во второй половине 17-го, первой половине 18-го веков, немецкий ученый-энциклопедист и философ Христиан Вольф окончательно превратил психофизическую проблему в психофизиологическую. Если раньше ею в основном занимались одни лишь философы, и предлагаемые ее решения носили, как правило, натурфилософский характер, то теперь за ее разрешение взялись и естествоиспытатели. Не вдаваясь ни в какие подробности, можно выделить несколько направлений в постановке и решении психофизической, а затем и психофизиологической проблемы, которые существуют в наше время. Эмпирическим фактом, который признается всеми, является существование какой-то нерасторжимой связи между психическими и нервно-физиологическими явлениями. Она внешне проявляется в довольно однозначном соответствии между изменениями, происходящими в цепи психических событий, и изменениями, наблюдаемыми в цепи нервных явлений. Это соответствие можно истолковывать по-разному. Утверждать, например, что физиологическим изменениям сопутствуют психические, или наоборот, что психическим переменам сопутствуют физиологические. Но его существование неопровержимо. Этот факт лег в основу дуалистического понимания отношения психических и физиологических явлений. Суть его заключается во взгляде на психическое и материальное, включая физиологическое, как на две абсолютно различные формы реальности, ни одна из которых не является производной от другой. То есть, как на две совершенно равноценные субстанции. Одну материальную, физическую, другую идеальную, духовную. Существуют две разновидности такого дуализма. Одна из них – исходит из того, что эти две формы реальности могут влиять и реально влияют друг на друга. Это концепция психофизического взаимодействия, начало которой было положено трудами Рене Декарта. Позднее она стала называться также дуалистическим интеракционизмом, от латинского «inter между» и «actio» – «действие». Если брать только последнее время, то ее сторонниками были такие выдающиеся нейрофизиологи, как Чарльз Шеррингтон, Уайлдер Грейвс Пенфилд, Джон Керрию Экклс. Другая версия психофизического дуализма исключает возможность взаимного естественного влияния названных двух субстанций. Это психофизический параллелизм. Начало ему было положено представителями оказионализма. Один из крупнейших оказионалистов Николя Мальбранш утверждал, что ни тело не может естественным образом воздействовать на душу, ни душа на тело. «Воля духов, — писал он, — не может двинуть и самое малое, какое может существовать на свете, тело. Ибо очевидно, что нет необходимой связи между нашим желанием двинуть рукой и движением нашей руки. И духами, и вещами, включая человеческие тела, движет только Бог». В последующем это учение было разработано Готфридом Лейбницем, согласно которому соответствие между психическим и физическим обеспечивается существованием предустановленной Богом гармонии. Эта концепция и сейчас имеет последователей. Из того же эмпирического факта однозначного соответствия между течением психических и физиологических явлений исходила иная концепция, согласно которой психическое и материальное представляют собой не две разные субстанции, а две неразрывно связанные стороны одного и того же вида реальности. Она получила название психофизического или психофизиологического монизма. Зародилась она первоначально в рамках философии. У ее истоков философская система Бенедикта Спинозы, в которой протяженность и мышление выступают в качестве атрибутов одной единой субстанции. В последующем ее разрабатывали как философы, так и естествоиспытатели. Сторонниками такого взгляда, в частности, были физик и психолог Густав Теодор Фехнер, психологи Александр Бен и Герман Эббингаус. «Аргументы в защиту двух субстанций, — писал, например, Бен, — потеряли, по нашему мнению, всю свою силу. Они более не согласны с точной наукой и ясным мышлением. Одна субстанция с двумя классами свойств, двумя сторонами, физической и духовной, двухстороннее единство, по-видимому, удовлетворяет всем требованиям. Мы не должны ни делить субстанцию, ни смешивать ее стороны». У Спинозы психофизический монизм носил материалистический характер. Другие его сторонники предпочитали сколько-нибудь четко не определять свою философскую позицию. Некоторые приверженцы психофизического монизма стали истолковывать реальность двумя сторонами, которые было психическое и материальное, как нечто третье, качественно отличное и от первого, и от второго. В результате эта концепция была использована для обоснования положения о существовании особой линии в философии, которая призвана подняться выше односторонних материализма и идеализма. Это, в частности, было сделано Эрнстом Махом в книге «Анализ ощущений и отношение физического к психическому». «Что же, — пишет он, — извлекает для себя из вышеизложенных исследований физика? Прежде всего пропадает широко распространенный предрассудок, а вместе с ним исчезает известное ограничение. Нет пропасти между физическим и психическим, нет ничего внутреннего и внешнего, нет ощущения, которому соответствовало бы внешнее, отличное от этого ощущения вещь. Существуют только одного рода элементы, из которых слагается то, что считается внутренним и внешним, которые бывают внешними или внутренними только в зависимости от той или иной временной точки зрения. Чувственный мир принадлежит одновременно как к области физической, так и к области психической. Как видно из сказанного, эта философия представляет собой всего-навсего одну из разновидностей терциаризма. Еще одна концепция, возникшая на той же фактологической основе, заключалась в том, что психическое есть пассивное сопровождение физиологических процессов. Что-то вроде их тени, не играющее никакой реальной роли в жизнедеятельности организма. В работе одного из крупных психологов Гуга Мюнстерберга она получила название эпифеноменализма, от греческого «эпи» – «над», «на», «сверх», «при», «после». Ее можно было понять и как признание примата физиологического над психическим, и как смягченную форму психофизического параллелизма, и, наконец, как своеобразную разновидность психофизического монизма. Крупный психолог и философ Карл Штумпф во вступительной речи на Международном конгрессе психологов, состоявшемся в 1890 году, подверг резкой критике концепцию психофизического монизма в том виде, в котором она отстаивалась Фехнером, убедительно показав, что по существу она представляет собой тот же самый психофизиологический параллелизм. Раскрыл он и полную научную несостоятельность концепции сенсуалистического монизма Эрнста Маха, суть которой состоит в отрицании бытия объективного физического мира. Отверг Штумпф и эпифеноменализм, и все варианты прямого, открытого психофизиологического параллелизма. Но если критика Карла Штумпфа была убедительной, то этого нельзя сказать о его собственных концептуальных построениях. «В данную минуту, — говорил он, — я должен отказаться выйти за пределы самых общих рассуждений, на который наталкивает нас современное положение вопроса, обсуждаемого уже в течение тысячелетий. Вероятно, и данный конгресс в этом отношении не продвинет нас далеко вперед. А упомянутые его общие рассуждения были настолько абстрактными, что могли быть понятыми совершенно по-разному. «По существу же, — сказал он, — нам надо поднять вопрос, не заставляют ли выводы естествознания, в частности, учения об эволюции, даже оставляя в стороне философию, рассматривать мир как целое, причинно связанное во всех своих частях, в котором все действительно существующее исполняет свою работу, где ничего не исключено из всеобщего взаимодействия». Коренной недостаток всех перечисленных выше концепций состоял в том, что ни одна из них ровным счетом ничего не объясняла. Все их последователи в той или иной форме констатировали наличие какой-то связи психического с физиологическим, ни в малейшей степени не раскрывая ни природу этой связи, ни природу психического. Это прекрасно отметил психолог, физиолог и философ Вильгельм Маркс Вундт, выступивший против метафизического параллелизма, суть которого он усматривал в использовании понятия субстанции. Существуют две разновидности этой концепции, одна из которых признает бытие двух субстанций, другая – существование лишь одной, но обладающей двумя разными атрибутами. Обе они совершенно несостоятельны. Вместо них Вундт предлагает эвристический параллелизм. Простое признание факта, что существуют физические и психические явления, которые не тождественны друг другу и соподчинены так, что известным психическим процессам правильно соответствуют определенные физические, или, выражаясь образно, можно сказать, оба ряда процессов идут параллельно друг другу. Подобного рода взгляды получили широкое распространение в начале XX века. В качестве еще одного примера можно привести хотя бы работу немецкого физиолога, психолога и философа Теодора Цигена «Физиологическая психология». Лохи – все рассмотренные выше решения психофизиологической проблемы. Но особенно ярко бросается в глаза несостоятельность любых вариантов открытого дуалистического подхода. Известный нейрофизиолог Карл Спенсер Лэшли охарактеризовал психофизический дуализм как «доктрину научного отчаяния». «Они, — писал автор о ее сторонниках, — основываются на совершенно неверном представлении о сознании. Они оказываются неспособными не дать анализ проблемы, не создать концепцию, которая либо объяснила бы явление сознания действиями мозга, либо показала бы, что они этими действиями необъяснимы». Ему вторил американский нейропсихолог Карл Прибрам. «Основное препятствие к развитию нашей области знания заключалось в философском дуализме, которым были отмечены все направления исследования поведения в течение последних 50 лет. С горечью вынуждены были практически признать это и наиболее дальновидные приверженцы дуалистического интеракционизма». Так Чарльз Шеррингтон еще в 1906 году написал, а в 1952 повторил, что, несмотря на все усилия в области познания отношения духа и тела, мы не продвинулись ни на шаг вперед по сравнению с Аристотелем. В этом вопросе, как нам кажется, вторил ему Уильям Сэмюэл, мы и сейчас стоим на мертвой точке. Подобного рода итоги давно уже побуждали некоторых мыслителей приходить к выводу, что психофизиологическая проблема совершенно неразрешима. Такую точку зрения отстаивал в работе «О границах познания природы» Эмиль Дюбуа-Реймон. «Я надеюсь теперь, — писал он, — весьма убедительно показать, что сознание необъяснимо из своих материальных условий не только при теперешнем состоянии наших сведений, с чем, конечно, согласится каждый, но что и по самой сущности дела оно никогда не станет из них объяснимо». Подобное мнение существует и сейчас. Выдающийся физик Эрвин Шрёдингер писал в книге «Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки», что природа этого психофизиологического, примечание автора, параллелизма лежит в стороне от области естественных наук и, весьма возможно, за пределами человеческого понимания. Мнение о том, что психофизиологическая проблема неразрешима, придерживается современный американский исследователь Кристоф Кох. Существует и еще один подход к психофизиологической проблеме. Она объявляется псевдопроблемой, заниматься которой не имеет никакого смысла. Так утверждали многие неопозитивисты, в частности Карл Густав Гемпель и Рудольф Карнап. Являются ли так называемые ментальные процессы физическими или нет? Являются ли так называемые физические процессы действительно духовными или нет? Задавал вопросы последний. И отвечал: сомнительно, что мы можем найти какое-либо теоретическое содержание в подобных вопросах, обсуждаемых монизмом, дуализмом или плюрализмом. Если обратиться к более или менее последовательным материалистам, то все они в той или иной форме признавали, что психическое есть свойство материи. Причем, по мнению большинства из них, не всякой материи, а лишь сложно организованной, что оно есть функция головного мозга. Но истолковывали они эти положения далеко не одинаково. Значительная часть склонялась к взгляду, согласно которому психического либо совсем нет, либо оно представляет собой своеобразную форму материальных явлений. Во многом к этому толкала логика борьбы против дуализма. Для многих из них понятие идеального, духовного было тождественно понятию духовной субстанции. И опровергая, причем достаточно убедительно, бытие духовной субстанции и обосновывая тем самым существование одной только материальной субстанции, они с неизбежностью приходили к выводу, что в мире нет ничего, кроме материи. «Мышление, которое здесь нельзя обойти вниманием», писал английский материалист Джон Толланд, «есть особенное движение мозга, специального органа этой способности. Вернее сказать, оно некая часть мозга, переходящая в спинной мозг и нервы с их разветвлениями». Та же точка зрения излагалась в работе другого английского материалиста Джозефа Пристли «Исследование материи и духа». «Но если все способности души», вторил им французский материалист Жюльен Фре де Лометри, «настолько зависят от устройства мозга и всего тела, что в сущности представляет собой не что иное, как результат этого устройства, то человека можно считать просвещенной машиной». Итак, душа – это лишенный содержания термин, за которым не кроется никакого определенного представления, и которым ум может пользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит. Особое место среди материалистов XVIII – начала XIX веков занимает Жан-Батист Рене Робине. Многие из его рассуждений мало чем отличаются от тех, что присутствуют в работах Толланда и Лометри. Он без конца пишет о том, что души нет и быть не может без тела. «Дух, читаемый у него, – ощущает, мыслит, желает только с помощью тела, благодаря посредничеству чувств. Из всех известных мне операций моего духа я не могу указать ни одной, в в которой я бы не заметил более или менее непосредственного влияния тела. Внутри мозга имеются три системы волокон. Система ощущающих волокон, система умственных волокон и система волевых волокон, которым соответствуют три способности души – способность ощущения, разум и воля. Я говорил об умственных волокнах. Я показал, что разум в этих волокнах заключается в их свойстве сообщать душе какую-либо идею при помощи испытываемых ими колебаний. Идея, рассматриваемая в волокне, представляет собой лишь колебание его. Рассматриваемое же в духе – это модификация, произведенная в нем названным колебанием. Все имеющееся в человеческом разуме существует благодаря деятельности умственных волокон мозга. Но буквально на тех же страницах Робине говорит, что дух и тело представляют собой две разные субстанции. Это связано с пониманием им того, что душу нельзя свести к телу, что она, имея основы тела, в то же время не является материальной. Но согласно воззрениям того времени, идеального либо совсем нет, либо оно представляет особую субстанцию, отличную от материи, третьего же не дано. Поэтому, допуская нематериальность души, Робине вынужден был принять идею идеальной субстанции. К этому его толкало вдобавок еще и стремление принять и объяснить активное воздействие души на тело, а тем самым и свободу выбора человеком образа действия. Конечный вывод Робине. Дух не может скрыть от себя, что он получает впечатление от органов тела, ощущения, идеи, желания и так далее. В свою очередь, дух воздействует обратно на тело, сообщая ему движение. Но это лишь обратное движение, так как определения, из которого исходят самопроизвольные движения организма, сами имеют свой источник в механизме последнего. Если дух имеет очень обширную власть над членами своего тела, то в тех же самых отношениях он находится в полной зависимости от органов тела. Мы это испытываем ежеминутно. В своем стремлении полностью искоренить представление о существовании чего бы то ни было идеального, некоторые старые материалисты иногда заходили очень далеко. Один из эпигонов французского материализма XVIII века, Пьер Жан-Жорж Кабанис, подчеркивая, что мысль есть продукт мозга, далее пояснял: чтобы составить себе точное представление об отправлениях, результатом которых является мысль, следует рассматривать головной мозг как отдельный орган, предназначенный исключительно для ее производства. Подобно тому, как желудок и кишки совершают пищеварение, печень вырабатывает желчь, а околоушные, подчелюстные и подъязычные железы отделяют слюну. Буквально то же самое говорил Карл Фогт в своих физиологических письмах. От характеристики мысли как выделения мозга открещивались другие представители так называемого вульгарного материализма: Якоб Малешот и Фридрих Карл Христиан Людвиг Бюхнер. «Даже при самом беспристрастном рассуждении, — писал последний, — мы не в состоянии найти аналогии или действительного сходства между отделением желчи и мочи и процессом, производящим мысль в мозгу. Моча и желчь – осязаемые, весомые, видимые и сверх того отбрасываемые и отпадающие вещества, выделяемые телом. Мысль же или мышление, напротив того, не отделение и не отпадающее вещество, а деятельность или отправление известным образом скомбинированных в мозгу веществ или их соединений. Тайна мышления заключается не в веществах мозга как таковых, а в особом виде их соединения и их совместного действия. Поэтому мышление может и должно рассматриваться как особая форма всеобщего естественного движения, настолько же характерного для субстанции центральных нервных элементов, как движение сокращения для мускульной субстанции, движение света для субстанции мирового эфира или же как явление магнетизма для магнита. Вследствие этого ум или мысль не сама материя. Они материальны лишь в том смысле, что представляются проявлением материального субстрата, от которого они также неотделимы, как сила от материи. Другими словами, это своеобразное проявление также неотделимо от своего своеобразного материального субстрата, как теплота, свет, электричество неотделимы от их субстратов. Как видно из приведенного высказывания, суть взгляда Бюхнера состоит в том, что мысль есть не материя в смысле вещества, а движение материи, материальный процесс. Своеобразную позицию в понимании отношения психического и физиологического занимал Людвиг Фейербах. В работе «Против дуализма тела и души, плоти и духа» философ писал: «Выражаясь психологически, представление, мышление само по себе вовсе не мозговой акт, то есть для меня как представляющего и мыслящего. Я могу думать, не зная, что у меня есть мозг. В психологии нам влетают в рот жареные голуби. В наше сознание и чувства попадают только заключения, а не посылки, только результаты, а не процессы организма. Поэтому совершенно естественно, что я различаю мышление от мозгового акта и мыслю его самостоятельным. Но из того, что мышление для меня не мозговой акт, а акт отличный и независимый от мозга, не следует, что и само по себе оно не мозговой акт. Нет. Напротив, что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе или объективно есть материальный чувственный акт. Однако это весьма интересное положение так и не получило развития в трудах Фейербаха и не было раскрыто, оставшись во многом общим местом. Во второй половине XX века к психофизиологической проблеме обратились представители очень своеобразного течения западной философии, которое получило название научного материализма. После краха третьего позитивизма многие философы, продолжая в основном оставаться на позициях аналитического феноменализма, так или иначе начали признавать значение тех проблем, которые неопозитивисты характеризовали как метафизические и тем самым как псевдопроблемы. Научными материалистами стали называть прежде всего тех, которые обратились к проблеме отношения психического, то есть сознания, мышления, ментального, и телесного, то есть физического и физиологического, и попытались решить ее с материалистических позиций. Почти все они так или иначе сводили психическое к материальным процессам в мозгу. Они же в большинстве своем вдобавок сводили физиологические процессы к физическим, в узком смысле этого слова, то есть к процессам, изучаемым физикой. И их позицию часто характеризуют как радикальный физикализм. Другое название – концепция психофизической идентичности или тождества. Один из видных научных материалистов Дэвид Маллет Армстронг писал: «Истинный материалист признает, что человек не обладает никакими другими признаками, кроме физических, химических и биологических свойств, которые, по всей вероятности, могут быть редуцированы к исключительно физическим свойствам. Онтологический редукционизм на сегодняшний день развивает этот взгляд Генри Плоткин, фактически всеми признанная позиция. Это точка зрения, согласно которой все вещи – суть физические вещи, и ничего больше. Возьмем живое существо. Любое живое существо, оно состоит только из физических процессов и механизмов. Нет никакой таинственной, неопределимой, неприкосновенной или несоизмеримой силы или свойства, помимо очень сложной организации химических веществ, описываемой законами физики и химии. Разум есть работа мозга, а взаимность миллиардов клеток мозга имеет, вероятно, большую сложность, чем любая другая из известных нам вещей, кроме одной. Имеется в виду культура, примечание автора. Тем не менее, сколько бы сложной ни была эта взаимосвязь, разум и мозг – это просто химия и физика. На свете попросту не существует психологов-дуалистов. Никто не думает, что психологи изучают какого-то рода нематериальный дух. К числу такого рода радикальных научных материалистов, кроме двух названных выше, относятся Уллин Плейс, Герберт Фейгл, Джон Смарт, Энтони Куинтон, Ричард Рорти и другие. В радикальном научном материализме обычно выделяют две разновидности. Элиминативный материализм и редуктивный материализм. Они различны не столько по существу, сколько по форме. Первые говорят о необходимости элиминирования, от латинского «eliminare» – «изгонять», при исследовании явлений, происходящих в мозгу, ментальных терминов и замены их нейрологическими. Вторые же считают, что ментальные термины нужны и полезны на уровне описания явлений. Редукция имеет место при переходе к уровню теории, она является теоретической. На первом уровне вполне можно говорить об ощущениях как психических явлениях, на втором – о них же как о мозговых процессах. Аналогия – выявление того, что вода есть H2O, совсем не требует отказа от привычного слова «вода». Отстаиваемая радикальными, элиминативными и редуктивными научными материалистами теория тождества – была поставлена под сомнение представителями более поздней модификации научного материализма, получившего название функционального материализма. Представители Хиллари Патнем, Джерри Фодер, Дэвид Льюис, Артур Данто и другие. Согласно их взглядам, психические явления – суть не физические процессы, а определенные функциональные состояния живой системы, не сводимые к чисто физическим и химическим ее свойствам. Но эти положения ни у кого из функциональных материалистов никак не конкретизируются. Когда же они пытаются это сделать, то их постигает неудача. Так, например, американский философ Хиллари Патнем, дав в статье «Сознание и машины» одну формулировку функционального решения психофизической проблемы, в другой, более поздней статье, объявил, что эта точка зрения является абсолютно ложной, и заменил ее другой. Но и новое решение его не удовлетворило. В результате он пришел к выводу, что современное состояние философии сознания и когнитивной науки является тупиковым. Ничего принципиально нового ни в радикальном, ни в функциональном научном материализме нет. Если радикальные научные материалисты в несколько иной форме повторяют сказанное Толландом, Пристли, Ламетри и Кабанисом, то функциональные материалисты вторят Бюхнеру. Еще дальше в критике теории тождества пошел эмерджентистский материализм, который уже не может быть причислен к научному материализму. Он прежде всего представлен работами Джозефа Марголеса. Последний в достаточной степени аргументированно показал несостоятельность радикального физикализма, но в чисто позитивном отношении дал не очень много. Суть его взгляда заключается в том, что в процессе развития, английское emergency, у материальных систем на определенном уровне возникают такие свойства, которые носят композиционный характер, то есть образуют новое целостное качество, которое не может быть сведено к свойствам отдельных элементов этих систем. К числу таких эмерджентных свойств относятся психика и культура. Фактически, это не решение проблемы отношения между мозгом и психикой, а уход от него, прикрытый множеством общих слов. Не лучше обстоит дело с другим вариантом эмерджентистского материализма, созданным Марио Бунге. Конечные итоги всех поисков конкретного решения психофизиологической проблемы в западной философской и естественно-научной мысли лучше всех подвел английский исследователь физиологии органов чувств животных и человека Крис Смит в своей обширнейшей работе «Биология сенсорных систем». Он констатировал, каким образом многочисленные физические изменения в мозге связаны с тем, что именуется феноменологией, ощущением и так далее, вот что является трудной проблемой. Попыток ее решения было много, а успешных, на мой взгляд, ни одной. В результате немалое число материалистически мыслящих современных естествоиспытателей, не вдаваясь ни в какие подробности, невольно склоняется к выводу, что духовного в мире нет. Существует одно только материальное. Такова, например, точка зрения выдающегося американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана.